Глава пятая. «Какой же ты нудный, Артунья!» Он звал ее распутницей, она его занудой. Они заехали к Рейс домой. Она жила в одном из самых маленьких старых особнячков в Эльвиса, но даже о таком никто из ее коллег-полицейских не мог и мечтать, потому что девушка хотела переодеться перед поездкой по центрам по работе с наркозависимыми. Пока Артунья с любопытством озирался: «Если у тебя такая куча денег, нафига тебе работать в полиции?» Рэй сняла зеленое платье с черепами и надела длинную юбку и шелковую рубашку. Спускаясь по лестнице, она на ходу застегивала пуговицы. «Я думал, ты наденешь джинсы и футболку». «Жутко нудный. И чем дальше, тем хуже». Проходя мимо, она провела рукой по его щеке, и на секунду ему показалось, что сейчас она его поцелует. За ней тянулся сладковатый шлейф духов. Ардонио уже узнавал его. В Мадриде 10 центров по работе с наркозависимыми. Они решили начать с Пуэнте де Вальекас, ближайшего к штрафной стоянке, где обнаружили труп. Оба понимали, что географический подход не обязательно принесет успех. Ничто не мешало убийце уйти подальше от места, где он похитил свою жертву. Но откуда-то надо было начинать. Они стояли возле регистратуры. Ардуни все еще преследовал аромат духов Рейс, а она показывала сотруднице фотографию убитого, сделанную в морге. Узнать его на снимке было непросто. Смерть исказила черты, стерла с лица живость и улыбку. Им не повезло ни в Пуэнте де Вальекас, ни в Канильехас, ни в Аргансуэлле. Соцработники, взглянув на фотографию, на лицо, искаженное гримасой боли, и открытые глаза, в которых застыло невообразимое страдание, отрицательно качали головой. Во всех центрах полицейские действовали по одному сценарию. Первым делом спрашивали, кто регистрирует новых пациентов и заполняет карты. В Вильяверде, услышав этот вопрос, их провели в кабинет Сильвии, которая работала здесь всего 5 месяцев. Глядя на девушку, трудно было поверить, что она совершеннолетняя. Выглядела она лет на 15-16. Рейс показала фотографию. «О, Господи!» Наконец-то. Сильвия непроизвольно взмахнула рукой. У нее перехватило дыхание. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. «Как его звали?» — спросил Ардунья. «Херардо. Что произошло? Передоз?» «Почему ты решила, что передоз? Если он ходил к вам, значит, лечился?» Сильвия прикусила губу, размышляя, делиться ли с ними информацией. «Избавиться от зависимости не так просто. Херардо частенько заглядывал к Бираму». «Кто такой Бирам?» «А вы точно из полиции? В Вильяверде Бирама знают все, даже новички. Сенегалец огромный, как шкаф. Он тут рулит наркосбытом. Для прикрытия держит барбершоп. Посторонние туда не суются». «Так что случилось с Херардо?» Рейс опередила Ардунья. Она не стала выкладывать Сильвии все обстоятельства гибели Херардо. Не вдаваясь в подробности, сообщила, что его нашли мертвым в фургоне. Он был без одежды и документов. Они полагают, что это убийство. «У меня есть его карта». Сильвия открыла ящик. «Но кому вздумалось его убивать? Он только начал возвращаться к нормальной жизни. Ты часто с ним разговаривала?» Он был одним из немногих, с кем можно было поговорить. Отличался от остальных. Любил рассказывать о новоорлеанском джазе. Представляете? Хорошо в нем разбирался. Такие тут нечасто появляются. Он производил впечатление, ну, не знаю, человека с хорошим образованием. Такой вежливый. Вот. Сильвия протянула Рейс досье Херардо. В нем была даже копия удостоверения личности. «Что еще ты можешь о нем сказать?» «Очень скрытный. Тут многие любят распространяться о своей семье, о том, как все у них отлично складывалось, пока они не сели на иглу. Но только не Херардо. Он не был молчуном, просто никогда не рассказывал о себе, о своей жизни. В основном мы с ним говорили о джазе и о детективах. Он обожал Патрицию Хайсмит. Один раз даже принес мне книжку, не помню название. Я не очень люблю читать». «По тебе не скажешь», — заметила Рейс. В ответ Сильвия робко улыбнулась. Ардунья спросил. Он всегда приходил один. Общался еще с кем-нибудь из центра. Есть тут кто-то, кто мог бы сообщить нам что-нибудь, кроме того, что он любил книжки? Сильвия подобралась на стуле, явно уязвленная саркастическим тоном Ардунья, и ответила, что Херарде никого здесь не знал. Приходил, получал свою дозу метадона, заглядывал поболтать с ней и уходил. Даже занятия с психологом не посещал. «У меня все хорошо. Наконец-то у меня все хорошо, Сильвия. Лучше не бывает». Вот что он мне сказал. «Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, у него кто-то был. Поначалу он приходил жутко грязный, а в последнее время в приличной чистой одежде. Видимо, старался привести себя в порядок. Ну, как мог». «В разговорах с вами он не упоминал какую-нибудь женщину?» Рэй сделала попытку вернуть расположение Сильвии, утраченное после неловкого вмешательства Ардунью. «Ни разу. Но знаете, это обычно заметно. Я такое всегда вижу». «Он не говорил, что у него есть сын? Или будет?» «Херарда?» — Сильвия наморщила лоб. «Нет, но однажды я видела, как он листал в библиотеке книгу «Девять месяцев в раю. История перинатальной жизни Альфреда Томатиса. Знаете такую?» «Это о беременности, своего рода классика». Рейс и Ардунью переглянулись. Пазл, наконец, начал складываться. «Теперь нужно срочно пробить по базе Херарда Валера Планоса». Ардунью взглянул на фотографию из досье. Легкая улыбка, молодое лицо. До этого они видели лишь посмертные снимки Херарда. А на этом он был запечатлен живым. И даже еще не наркоманом.